Дальняя ретроспектива. Осень 1991 года. Нагорный Карабах, южнее город Шуша. Солнце, огромное, не по-осеннему жаркое, всевидящее, вставало над истерзанной войной землей, новый день не обещал покоя. Люди-соседи те, кто жил бок о бок друг с другом еще несколько месяцев назад, восстали, чтобы со остервенением резать и убивать друг друга, разрушать свои бесхитростные жилища, построенные еще дедами и отцами, утверждая свои мнимые права на этой древней земле. Нескольких месяцев хватило, чтобы забыть, как их отцы и деды жили здесь бок о бок, и никто даже не думал выяснять, чья это земля и кому она принадлежит по праву. Сейчас же словно морок напал на людей, и все новые и новые жертвы окропляли своей кровью свинцовые ступени новоявленного бесовского храма. Как родилась эта злоба в душах людей? Удивительно, но потом, когда конфликт был временно приостановлен, никто не мог вспомнить его начало, осознание беды заменялось бесконечным списком взаимных обвинений. Пока, на тот день, обвинения могли предъявлять армяне, трагедия Баку и Сумгайта никем не была ни забыта, ни прощена. Хаджалы, город, позволивший армянам сравнять кровавый счет, еще был обычным, пусть и прифронтовым городом. На тот момент война еще была партизанской у армян, тем более армян Нагорного Карабаха. Почти не было ни бронетехники, ни артиллерии, ни авиации, было только оружие, были люди, взявшиеся за него, и было дикое желание отомстить и согнать азербайджанцев с этой земли, уничтожить здесь само воспоминание о них. Азербайджан же, получивший при развале Советского Союза значительное количество самых разнообразных вооружений, активно использовал его, вот только те, кто воевал, они уступали армянам. Нет, не в подготовке. Подготовки не было ни у тех, ни у других за редким исключением. Они уступали по силе ненависти, по фанатизму, по желанию умереть ради того, чтобы другие могли жить на этой земле, говорить на армянском языке и чтобы никогда с армянским народом больше не случилось то, что случилось с ним в прошлом. Великие трагедии изменяют не людей, они изменяют жизнь и само естество целых народов. Армян изменила и сломала трагедия геноцида 16-го года, ни один армянин из оставшихся в живых уже не мог быть таким, как прежде. Из нации крестьян и ювелиров армяне превратились в нацию бойцов, каждый из которых готов был пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы убить хотя бы одного, но ненавистного врага. Вся суть перерождения отчетливо проявилась хотя бы в таком эпизоде. В 70-х, в Лос-Анджелесе один армянин, богатый и влиятельный, пригласил нескольких турок, и в их числе почетного консула Турции в этом городе, полюбоваться на собрание редких картин из его частной коллекции. Когда же те пришли по приглашению, армянин накинулся на них с ножом. Это был пожилой и уважаемый человек, миллионер, владелец бизнеса, но он безжалостно отринул все, чего достиг, ради того, чтобы перед смертью бросить и свою маленькую монетку в копилку вековой мести. Народ, в котором такой, каждый, победить невозможно, его можно только уничтожить. Как и в большинстве гражданских и партизанских войн, война в Карабахе первого периода характеризовалась тем, что крупные города Акджикент, Акдари, Аскерн, Хаджавинт, Гидрут находились под контролем спешно создаваемой азербайджанской армии и отрядами азербайджанских ополченцев. Оставшаяся же территория Карабаха была ничьей землей, большей частью не находящейся ни под чьим контролем, а какая-то ее часть находилась под контролем армян. Ближе к границе с Арменией это были уже не партизанские отряды, это были вполне боеспособные армейские, а порой и террористические отряды. Сила армян была в том, что, в отличие от Азербайджана, у Армении существовала сильная и влиятельная армянская диаспора, обосновавшаяся во всех странах мира и постоянно посылающая в воюющую страну деньги, оружие и добровольцев. В отличие от азербайджанцев, у армян был опыт международного терроризма, АСЛА, армянская секретная армия освобождения, созданная из ближневосточных армян в Бейруте и пролившая немало крови. Эти обстоятельства уравнивали чаши весов, на которых была судьба региона, а возможно, и повестка дня всего постсоветского Закавказья. Гагик Бабаян, боец одного из добровольческих отрядов армии Нагорного Карабаха, лежал в лощине, откуда еще не ушел осенний промозглый туман. У него были два ножа, автомат АКМ и три магазина к нему, больше не было, и еще три гранаты. Еще у него был бинокль и рация «Алинка», его оружие, с которым он воевал во вражеском тылу уже 7 дней, сегодня был 8-й. За это время он мог умереть как минимум дважды, позавчера, когда веселые армянские пушкари едва не положили пристрелочный снаряд ему на голову, и вчера, когда азербайджанская пехота устроила прочесывание местности. Впрочем, пехота – это слишком громкое название для спешно набранных на улицах маленьких азербайджанских городков, экипированных с мапскладов и брошенных умирать на непонятной войне пацанов. Их никто ничему не учил, учила война, и те, кто выживал в первых боях, становились солдатами, кто погибал, туда им и дорога. Ими почти никто не командовал, в лучшем случае командирами становились бывшие милиционеры, в худшем – отслужившие когда-то в советской армии сержанты, лейтенанты запаса. Почти весь офицерский корпус расквартированных в Азербайджане частей был русским, и мало кто остался служить после того, как его переподчинили новообразованному Министерству обороны Азербайджана. Мобилизованные пацаны стреляли на каждый шорох, но прочесывали местность неаккуратно, стараясь, если на них не смотрит командир, обойти те места, где действительно мог скрываться армянский наводчик, потому что знали, что, если он там и в самом деле будет, тот, кто его обнаружит, умрет первым, а потом, возможно, умрет еще кто-то. И они, умиравшие под разрывами мин армянских минометов и немногих имеющихся гаубиц, боялись умереть здесь, потому что артиллерийский обстрел – это своего рода рулетка, никто не знает, что произойдет. Кто-то погибнет, кто-то будет ранен и отправится в госпиталь и уже никогда не вернется сюда, на эту маленькую и грязную войну, а кто-то выживет и будет воевать дальше, пока его жизнь не прервет пуля или осколок, или пока наверху о чем-то не договорятся. Странно, но даже тогда в 91-м, когда азербайджанцы обладали подавляющим превосходством над армянами, никто из них не думал о том, что они победят. Они знали, что, если они вытеснят армян из одного района, они уйдут в другой, а возможно, и в саму Армению, но потом они опять придут на эту землю и опять будет война. Она никогда не прекратится, пока жив последний армянин, считающий эту землю своей, а своей эту землю считали все. И поэтому двое азербайджанских пацанов миновали лёжку армянского пацана всего в нескольких шагах и ушли дальше. Агагик перевел дух и вынул палец из кольца гранаты, которую он постоянно держал при себе. Он не собирался сдаваться в плен азербайджанским собакам, иначе как о собаках он о них не думал, и молил господа только об одном, чтобы забрать с собой как можно больше этих, чтобы погибнуть не зря. Гагик понимал, что он не дожил бы до сегодняшнего дня, если бы не Аба, бывший зеленый берет из Форт Брэдга, набиравший людей в диверсионные части, чем-то выделил из строя этого угрюмого и молчаливого паренька с пылающими ненавистью глазами. Ему нужны были именно такие, молодые, фанатичные, готовые вгрызаться зубами в науку, которую он им преподавал, потому что времени учить нормально, так, как учат американских зеленых беретов, не было, фронт требовал людей, и он мог дать только самые основы. Но с Гагиком он занимался отдельно, иногда до глубокой ночи. Передвижение и маскировка в глубоком тылу, снайперское искусство, указание целей для артиллерии и авиации. И Гагик был способным учеником. Сон уходил нехотя. Трудно было возвращаться из сладкой темноты небытия в безжалостный свет утра. Несмотря на то, что солнце уже встало, в лощинах еще клубился сизыми комками туман и на пожухлой траве крупными каплями выпала роса. Там, где он устроился на ночевку, замаскировавшись как мог, было сыро и холодно. Проснувшись, Гагик затрясся от холода, но большей частью от голода. Он совершил ошибку, вышел в рейд, взяв сухпая всего на 3 дня, а сегодня был уже 7-й. Сухпай, даже растянутый, кончился вчера, и есть было нечего. Вчера он едва подкрепил свои силы, набредя на виноградную лозу. В этом году, словно в насмешку над людьми и над творимым ими безумием, был богатый урожай винограда. Здесь не успел вырубить виноградники лысый пророк перестройки, и старинные каменные подвалы были полны бочками, некоторые из которых закладывались еще в царские времена. Коньячный спирт, один из главных источников дохода Карабаха, приходился к делу. Самые старые, ценные коньячные спирты принимали внутрь, менее ценные, 10-15 лет выдержки и младше, использовали при наркозах, заправляли ими машины. У Гагика было 2 фляги, одна с водой, ее, к счастью, здесь не так сложно добыть, родников много, вторая же с коньячным спиртом чуть ли не 50-летней выдержки, если судить по надписям на бочке, из которой он ее наполнял. Чтобы немного согреться и забыть про голод, Гагик открыл вторую флягу, смочил губы в драгоценной, цвета мореного дерева влаге, пропустил немного внутрь. Коньячный спирт обжег небо, блаженной волной провалился внутрь. Все, хватит, на голодный желудок, и глотка хватит, чтобы окосеть. Проблему с голодом тоже можно было решить. Ели кошек, собак, домашнюю скотину, где она еще осталась, а кое-кто, по слухам, ел и мясо людей. Вчера Гагик наткнулся на труп собаки, напополам перерезанный осколком, а человеческие трупы попадались тут постоянно, в том числе свежие. Но он никак не смог пересилить себя и предпочел остаться голодным. Про себя он решил, что если сегодня не удастся чем-то поживиться, то он еще раз сходит на лазу. Даже рискуя жизнью, в тех местах были азербайджанские снайперы. Собак он есть не будет, он не азербайджанская собака, жрущая падаль. Рация была на последнем издыхании. Чтобы поберечь заряд батареек, Гагик держал ее выключенной и включал только тогда, когда надо было дать наводку своим. Но все равно сегодня, последний день, завтра он просто не сможет работать и надо будет возвращаться к своим. Корректировщик огня без рации, не корректировщик. С этой мыслью Гагик осторожно пополз вперед. Интересно, что сегодня будут делать азербайджанцы. Позавчера им крепко досталось, трупами загрузили целую машину. Рискнут сегодня, или нет? Если рискнут, то выйдут из Шуши 2-3 БМП и грузовики. Интересно, сколько осталось снарядов там, куда он передает координаты? Должно было уже немного. Армения испытывала нужду практически во всех видах военного имущества. Может быть, он напрасно рискует сейчас жизнью и по его координатам никто не нанесет удар? Как бы то ни было, надо было двигаться. Гагик определил по компасу, где находятся ближайшие армянские отряды, и пополз в ту сторону. Пока он собирался провести там разведку, а ночью перейти, вернее переползти условную линию, отделяющую своих от чужих. Постоянного фронта не было, были лишь опорные пункты, очаги сопротивления и проникнуть на свою сторону проблем не составляло. Арцах здесь, как на всей своей площади, был гористым, поросшим кустарником, лесом. Когда-то давно здесь было нечто вроде горных курортов, куда приезжали поправлять здоровье, здесь же пасли скот и собирали виноград на вино. Сейчас эта земля была пустой и вымершие села, разграбленными и сожженными, стада, угнанными или пущенными под нож. Ничего не осталось на этой земле. Примерно к 11 часам по местному времени Гагик выполз в небольшую долину. Замер, чтобы оглядеться, понять, нет ли опасности. Внизу, ниже по склону, парой сотен метров ниже точки, где был армянский разведчик, стояли несколько прилепившихся к горному склону домишек. Пустые прогалы окон, ни единого целого стекла, немо кричали о разразившейся здесь беде. Гагик поднес к глазам бинокль, принялся рассматривать селение. Оно казалось вымершим, хотя рядом проходила дорога. Одна из натоптанных, временных дорог, использовавшихся в Карабахе для снабжения городов. Постоянные дороги были хорошо пристрелены и заминированы, сил снимать мины, рискуя попасть под обстрел, у азербайджанцев не было. В этой деревеньке мог быть пост, могли быть местные жители любой национальности, а могло и никого не быть. И чем дольше Гагик рассматривал эти руины, тем больше он убеждался, что никого там нет, и селение покинуто местными жителями. Но там могло быть что-то из еды, а есть хотелось, можно было рискнуть. Гагик пополз по склону, извиваясь как змея, автомат он привычно тащил, зацепив за ремень, чтобы в случае чего подтянуть и стрелять. Он намечал ориентиры, на которые полз. Вон там камень, вон там от камня, углубление, которое можно при необходимости использовать в качестве стрелковой позиции. Вон там стена, выбеленная, неровная стена сложенного из местного камня бесхитростного крестьянского дома, оставленного хозяевами, когда началась война. Стена, к которой можно прислониться и которая остановит пулю. Шаг за шагом, осторожно ступая по земле, чувствуя спиной каждую неровность кладки, Гагик продвигался вперед. Автомат был не на предохранителе, навел и стреляй. Первый дом, чистый, вытоптанный земляной пол, искореженные головешки того, что когда-то было мебелью. Ничего. Второй дом, побогаче, с нормальным полом и нетронутый пожаром. Нет осколков, скорее всего, стекла не выбили, а выстеклили и увезли на продажу. Из-за обстрелов стекло дорогое и в большом дефиците. Тоже ничего. Третий, опять земляной пол. Каким-то идиотским сюром, горшок с цветком на окне, цветок цветет, какой-то большой и яркий цветок. Есть печь, не сложенная из камня, а сваренная грубо, дешевая буржуйка. Такие научились варить в последнее время, когда не стало Советского Союза. а вместе с ним не стало и тепла в домах. Интересно, почему не увезли буржуйку? За четвертым домом Гагик обнаружил огородик, маленький, заросший травой, но все же огородик. Это его и спасло, жадно выкапывая, дергая за зеленые хвосты перезревшую морковь. Он услышал человеческую речь и упал на землю, как зверь, заравнивая рукой истроганную им грядку. Потом отполз чуть подальше и замер. «Чисто, господин капитан, ты что орешь, дубина?» Говорили по-русски. И на той и на другой стороне русский знали все, это по-прежнему был язык межнационального общения. На русском говорил весь комсостав, как с русской, так и с азербайджанской стороны, потому что за редким исключением учился он в одних училищах и служил он в одной и той же армии. На русском говорили и наемники, которых что с той, что с другой стороны было немало. Разведчик появился совершенно неожиданно, здоровый, в непривычной расцветке турецком камуфляже с автоматом. Его ошибкой было то, что он смотрел на склон холма, поросший мелким лесом, а надо было под ноги. Гагик замер, помня только одно: человеческий глаз заточен на движение, человек замечает движение, а вот неподвижно лежащего может и не заметить. Шурша высокой подсохшей травой, к первому вышел еще один. Шо уставился? Да думаю, надо бы лесок и тотлет 40 лет 40 заминировать, ловушек поставить. Мы тут, как в тире, сам же и нарвешься. И пошмонать надо тут все. На удачу Гагика, оба разведчика прислушались, а потом синхронно нырнули в дома. Только через минуту и он услышал надрывный вой автомобильного мотора, прерываемый на мгновение переключением передач. Сюда шли машины, не одна машина, а целая колонна. Одиночкой ездить было опасно, а вот на колонну напасть малыми силами вряд ли посмеют. Пока колонна, два раздрызганных, забитых вперемешку людьми и тюками с грузом автобуса пас, один старенький КамАЗ, возглавлявший колонну УАЗ со снятым верхом и самодельной пулеметной турелью, но без пулемета на ней, замыкающий УАЗ без пулемета и без турели, приближалась к разбитому селу. Гагик успел спрятаться поосновательнее, теперь его уже не просто было найти, а сам он все видел, если смотреть осторожно. Один из боевиков, или разведчиков, или не пойми кто, вышел на дорогу, повелительно махнул рукой. Колонна остановилась. Гагик отчетливо видел, что на боевике такая же форма, как носит ОПОН, отряд полиции особого назначения, который возглавлял порядочный бандит по имени Искандер Гамидов. Наверняка это и был опоновец, но что он тут делал, было непонятно. Это была ничейная земля, ОПОН сюда не рисковал соваться. Как следует воевали только азербайджанские беженцы, они воевали за родную землю, да некоторые наемники. Остальные воевали спустя рукава, прятались по тылам, мародерствовали. В мародерке отличался тот же ОПОН. Дальнейшее шокировало даже ко многому привычного Гагика. Сначала ОПОНовец и боец из охранения колонны, видимо, начальник, о чем-то ругались, ОПОНовец тряс какими-то документами, боец из охранения, по виду походивший на бойца из отрядов самообороны, размахивал руками, ругался. Потом вдруг ОПОНовец достал из кармана пистолет и совершенно буднично выстрелил в пах азербайджанскому самооборонщику, а потом стал стрелять по тем, кто находится в УАЗе. Ошеломленные, они не смогли ответить и так и погибли один за другим. По остальным машинам стали стрелять из автоматов и пулеметов другие ОПОНовцы. Шансов не было никаких, людей хладнокровно истребляли. После двух минут стрельбы все закончилось. Один из автобусов вяло горел, остальные просто были изрешечены. Не пострадал КамАЗ, по нему били прицельно, только по кабине, не задевая двигатель. Один ОПОНовец стал тушить автобус, хлопая по пламени каким-то ватником и громко матерясь по-азербайджански. Остальные начали вытаскивать из автобусов людей, раскладывать их на дороге и обыскивать. Некоторых, перед тем как обыскивать, добивали ножами. Беженцы. Беженцы, которых вывозил отряд самообороны. Понятно, что, покидая обжитые места, люди брали с собой все самое ценное, что можно унести на себе, а учитывая азербайджанские традиции, ценным обычно было золото. Двое ОПОНовцев занимались зубными коронками, один, зажав голову приглянувшегося им мертвеца между сапогами, изо всех сил бил в лицо затыльником приклада, второй выгребал изо рта золотые коронки и совал их в пакет. Руки у всех ОПОНовцев были в крови, они весело и злобно матерились, переходя от трупа к трупу. Гагик закусил губу, соленая влага полилась в рот, только бы не закричать, только бы не. Бандитов было человек 20, одному ему с ними не справиться, и артиллерию тоже не навести, только смотреть, и запоминать до конца жизни. Один из опоновцев собирал оружие и сносил его в кабину КамАЗа, второй залез в нее на место водителя, спихнув труп, и машина взревела двигателем, приветствуя новых хозяев. Покончив с трупами, несколько опоновцев стали вытаскивать из багажного отделения автобуса в сумки и потрошить их, ища чем бы поживиться. Все сносили в КамАЗ и один из УАЗов. Потом один из опоновцев, повинуясь команде другого, странно повел себя. Сначала он достал пачку сигарет из кармана. Каждую из них он обламывал, где-то наполовину, где-то на две трети, прикуривал, выкуривал немного и аккуратно клал за землю в разных местах. Потом он взял какой-то пакет и начал еще что-то разбрасывать. Потом опять взялся за сигареты, и так он подошел вплотную к тому месту, где прятался Гагик Бабаян. Опасаясь быть замеченным, он опустил голову и замер, как парализованный. Послышались еще чьи-то тяжелые шаги, потом луск, напоминающий оплеуху или хороший подзатыльник. «Ты что делаешь, сын осла? Я тебе что сказал делать? Но Мюдюль-Гусейн, я делаю в точности так, как вы мне приказали». Голос был знаком Гагику, да более знаком, только он не мог понять, откуда, где он его слышал, а поднять голову и посмотреть он не смел. «Вот идиот, когда ты бросаешь сигарету, ты что делаешь? Ты ее тушишь, сын осла, ты делаешь ногой вот так, а Аллах, за что ты мне послал таких идиотов? Но Мюдюль-Гусейн, если я буду топтать сигареты ногами, как же все узнают, что они армянские? Это не твоего ума дело, сын осла, кому надо, тот увидит. А вот если они будут лежать вот так, то все увидит, что они просто кем-то положены. Ты газету где бросил? Вот там. Но Мюдюль-Гусейн, а как же патроны? А кто узнает, что они азербайджанские? У нас одинаковое оружие. Никто ничего не узнает, если такой тупой осел, как ты, не откроет свою пасть. А если откроет, то, клянусь Аллахом, я вскипячу на костре казан с маслом и вылью его в болтливые рты, чтобы они больше никогда не могли открыться. Иди к машине, идиот, и покажи заодно, где ты бросил газету. О, Аллах! Шаги начали удаляться. Возня у расстрелянной колонны продолжалась еще недолго, потом одновременно взревели моторы КамАЗа и УАЗа. Бандиты взяли все, что могли, и уезжали с добычей. И тут Гагик вспомнил. Вспомнил все. Осознание было столь ярким, что он схватился за автомат, готовый умереть, но убить, остановить этого. Но было уже поздно. Эй, армян, это был Али, Али Мухаджиев. Тот самый Али, муха из Сумгайта, ублюдок, который ударил заточкой в спину трудовика Пал Палыча и чуть не зарезал его. Это был Али из Сумгайта, в котором тогда, встав из-за укрытия в полный рост, ничего и никого не боясь, шатаясь как пьяный, Гагик Бабаян подошел к расстрелянной колонне, к выложенным в ряд убитым и ограбленным людям, к УАЗу, в котором была открыта дверца, и на землю капля за каплей, весомыми, безмерно весомыми каплями капала багровая человеческая кровь. Гагик Бабаян стоял так какое-то время, стоял и смотрел, потом бросился бежать к лесу, тоже как тогда. Во всем, конечно, обвинили армян. Ретроспектива. Февраль 1990 года. Кабул, Демократическая Республика. Афганистан. Вернувшись, маджахеды так и не поняли, что произошло. Считалось, что он погиб во время очередного боя. Алим получил орден звезды первой степени, который остался лежать в сейфе ХАТ, и смертный приговор от исламской шуры Афганистана, вынесенный полгода спустя. В Афганистане трудно было что-то утаить, шурави уходили. Разворачивался процесс примирения, который Алим и многие другие его сослуживцы не понимали и не принимали. Они знали, что есть много солдат, которые избегают стрелять по маджахедам, специально целятся мимо, потому что они соотечественники и единоверцы, и осуждали их. Какие же это соотечественники? Они ушли на ту сторону границы, их дело, вольному воля. Но зачем они обратно идут сюда? Если им не нравится жить в Афганистане, пусть живут там и дадут афганцам, живущим в стране, жить так, как они хотят. Почему они говорят, что хотят свободы, но на самом деле посягают на свободу других людей? И как можно считать соотечественниками и единоверцами тех, у кого на руках кровь твоих товарищей? И Алим, и многие из его товарищей, и даже некоторые шурави, с которыми Алим поддерживал связь, считали, что никакого примирения быть не может. И надо, даже если шурави уйдут, стоять насмерть, защищая свою страну и свой народ. Алим был уверен, что они выстоят. Надо сказать, что Алима, в отличие от многих его товарищей, не поразила болезнь размежевания, коснувшаяся многих в партии. Он был всего лишь нищим пацаном из придорожного кишлака, которого новая власть вылечила, выучила и научила воевать. За это он был ей благодарен, точно так же, как он был благодарен спасшим его жизнь Шурави. Он не понимал сути дискуссий, которые, бывало, вели и его товарищи в казармах. Он не понимал разницы между парчам и халькой, вообще мало кто понимал. Зато он воевал, и воевал честно, в операции «Магистраль», ставшей лебединой песней боевого содружества афганцев и Шурави. Они не только провели в заблокированный душманами город все, что хотели провести, но и едва не разгромили всю группировку маджахедов в этом районе. Не случилось этого только благодаря политике национального примирения и предательству Кабула. Но Алим ничего этого не видел. С тяжелым ранением он был доставлен в госпиталь. Во время операции в базовом районе маджахедов срана он грудью закрыл командира своего полка от пули и сам был тяжело ранен. За это ему не только вручили еще один орден звезды, командир полка перед строем обнял его и назвал своим братом. Только потому он и узнал о жутком плане, зародившемся в самой верхушке армии. Плане, как сохранить жизнь, сдав страну врагу. План этот родился в самой верхушке афганской армии, впервые за долгие годы оставшейся без присмотра и контроля старшего брата. В халькистской верхушке армии в 87-89 годах из тюрьмы Пуличархи выпустили немало халькистов, сторонников Амина, оказавшихся там после смерти своего вождя в кровавое Рождество 79-го. Часть просто отсидела свои сроки, часть выпустили в рамках программы национального примирения. При этом президент страны Наджибулла, ярый парчемист, политику национального примирения проводил половинчатую, халькистов выпустили из тюрем, но не допустили к реальной политике, отстранили от нее и кармалистов. Это была опасная практика. В то время, когда все прогрессивные силы в стране должны были забыть прежние разногласия перед лицом общей угрозы, страна все более раскалывалась. Виноваты в этом были все, и те, кто сейчас вел огонь из пулеметов по зданию Министерства обороны, и те, кто его защищал. Во главе заговора встал генерал Шах Навастанай, уникальный в Афганистане человек, халькист, который никогда не скрывал, что он халькист, и даже при правлении Кармаля он последовательно, шаг за шагом поднимался по ступеням военной иерархии. Выходец из сельской местности, из нищей семьи, пуштун, десантник, окончил с отличием Харби Пахантун, участвовал в мятеже армии против Дауда. Танай отличался какой-то безумной, запредельной, нечеловеческой храбростью во время Гератского мятежа, первого, в котором на афганской земле пролилась советская кровь. Он, будучи майором и командуя отрядом в 250 человек при одном танке, ворвался в городок взбунтовавшейся дивизии, насчитывавшей 11 тысяч человек, захватил городок и подавил мятеж. В начале 80-х он, халькист, при власти парчемистов стал командующим Центральным корпусом армии Афганистана, в зону ответственности которого входил в том числе и Кабул. И вновь в операциях, самостоятельных и совместных с советской армией, он проявлял особую храбрость и мужество, а подчиненные ему войска были в числе немногих, с которыми рады были воевать рука об руку Шурави. Но потом он предал. И неважно почему, потому что испугался, потому что решил, что, раз Шурави уходит, надо делать ставку на маджахедов. Главное, он предал. И не было ему за это прощения. Тогда он, полковник, пришел к нему в госпиталь, когда его выписывали. Несмотря на тяжелое ранение, была угроза потерять легкое. Алим поправился быстро. Поставили на ноги русские врачи, которые еще работали здесь, в Кабуле, после вывода войск. Вопреки общепринятому мнению, после 15 февраля 89-го в Кабуле и окрестностях осталось немало русских, в том числе открыто помогающих афганской армии. На вооружение поступали новые образцы оружия. Противотанковый огнемет «Шмель», сотня которых помогла отстоять Джалалабад, ракеты типа «Скат». Эти ракеты на огромных четырехосных транспортерах масс возили по всему Кабулу, чтобы вселить немного уверенности в его жителей, которые уже привыкли к повседневным обстрелам и многие имели вариант, куда уходить, когда маджахеды войдут в Кабул. Но государство держалось. На 20 февраля 89 года были отпечатаны пригласительные билеты во дворец Арк, где должно было быть отпраздновано взятие маджахедами столицы. Правительство страны в те дни переселилось на аэродром Кабула, сразу после того, как с афганской земли вышел последний бронетранспортер и прошел по знаменитому мосту не менее знаменитый командарм Борис Громов, маджахеды предприняли во всех провинциях, где они присутствовали, общее наступление не слишком хорошо подготовленное, но все же, лишь афганские военные во главе с Танаем, в свою очередь, послушавшиеся остававшихся в стране советских военных советников, организовали оборону и отразили натиск в первые, самые опасные дни, нанесли душманам поражение и не дали продвинуться вперед. Это отрезвило и правительство, и душманов. Первые поняли, что можно воевать и самим, без присутствия СССР, а вторые поняли, что не все так просто, их здесь никто не ждет. За прошедшие со времени вывода русских войск время душманам удалось не так много. Прежде всего наметился раскол в их стане, Раббани и поддержавшая его часть полевых командиров в Афганистане, включая небезызвестного Масуда, предъявили серьезные претензии лидеру самой крупной исламской партии Афганистана Гульбеддину Хикматьяру. Претензии эти копились всю войну, но сейчас, как только русские ушли, Раббани счел нужным их предъявить. Хикматьяр, естественно, обвинил во многом Раббани, и дело, по слухам, дошло до боестолкновений в Пакистане, подавленных силами пакистанской армии. Сама пакистанская армия тоже чувствовала себя совсем неуютно. Глава государства Мухаммед Зия-ул-Хак, начальник ИСИ генерал Ахтар Абдул-Рахман Хан, начальник штаба бронетанковых войск, погибли в загадочной авиационной катастрофе самолета С-130, на котором они возвращались с танкового полигона. Вместе с ними погибли несколько американцев, в том числе и посол. Официальной версии катастрофы, отказ двигателей, никто не верил ни в народе, ни в армии, а с гибелью генерала Ахтара ушли в небытие горы компромата, которые он собирал по заданию президента на всех военных от полковника и выше. Где теперь этот компромат, как и против кого он может быть использован, о том ведал один Аллах. Начальником ИСИ стал генерал Хамид Гуль, бывший начальник пакистанской военной разведки, злейший враг генерала Ахтара, который, придя к власти в ИСИ, начал кадровые чистки. Вполне возможно, что некоторые высокопоставленные военные послали начальника военной разведки в ИСИ для того, чтобы он все же нашел компромат, из-за которого многие не могли спать спокойно по ночам. В 89-м, во время летней кампании, полным провалом закончилась попытка взять штурмом Джалалабад, столицу приграничной с Пакистаном провинции Нангархар, ключевой город на трассе Пешавар, Кабул и один из крупнейших городов страны. При отражении штурма были впервые массированно применены огнеметы РПО «Ашмель», которых маджахеды не имели. Это привело к тяжелейшим потерям и моральному надлому маджахедов, участвовавших в штурме. Новое оружие было ужасно, в эпицентре взрыва человек сгорал до пепла и даже нечего было предать земле по положенному обряду. Летняя кампания 89-го отчетливо показала, что Пакистан, а за ним США плюнули на все договоренности, которые были достигнуты в Швейцарии, в Женеве между советскими и американскими дипломатами о прекращении помощи с обеих сторон. Пакистан не только продолжал оказывать помощь, впервые за всю кампанию в 89-м в Хасте и Джалалабаде в бой пошли целые подразделения пакистанской армии, в форме и с бронетехникой. До этого, что бы ни происходило, Пакистан не осмеливался пойти на такое, понимая, что за этим может последовать удар советской армии по самому Пакистану, который пакистанская армия, до этого просравшая две индийские войны, не смогла бы отразить. Теперь, когда советских войск не было и когда новая попытка помочь Афганистану вызвала бы в мире взрыв недовольства, Пакистан вмешался в конфликт уже в открытую. Добиться, несмотря на приложенные усилия, удалось немногого, был взят, наконец, Хост, который не имел уже никакого стратегического значения, и была попытка взять Джалалабад, окончившаяся поражением. Афганская армия, несмотря на все негативные процессы, все же оставалась боеспособной. На стороне власти остались лишь те, кому терять было нечего и кто намеревался стоять насмерть. Шел массовый набор женщин в отряды самообороны. Женщины, позоря афганских мужчин, брались за оружие. Они знали, за что они сражаются, за то, чтобы не быть бессловесной скотиной в парандже. Кампания 89-го года могла бы очень многое изменить, в том числе и историю всего мира, если бы не грызня, не прекращавшаяся даже под грохот орудий в партии НПА, ставшей партией ВАТАН, Отечество. Алим ничего этого не знал. Он надел принесенную с утра форму, новенькую, старая была вся изорвана и испачкана кровью, сделал несколько шагов по палате, отмечая, что дышать по-прежнему тяжело, как в палату С, шумом открылась дверь, и ввалился полковник Саид Джан, тот самый, которого он спас, был он в штатском и встречал его, как встречают своих больных шурави, с сумкой, в которой что-то позвякивало. «Алим, дорогой брат, тебя приехал встретить, домой отвезти, ни к чему больному на автобусе ездить, это тебе. Пошли, дорогой, пошли, будем кушать, будем отмечать». Афганцы вообще много привычек переняли у шурави. Вместе они спустились вниз, к «Волге» полковника, у него она была даже не служебная, а своя. Когда шурави уходили, немало всего оставили. Вот по рукам и разошлось. Шофера на сей раз с полковником не было, он усадил в машину Алима, сел за руль сам, и «Волга» вынырнула с больничного сквера, ловко влилась в суматошное кабульское движение. Кабул изменился. Когда были шурави, было много машин, даже такси были, потому что было много бензина, его привозили сюда шурави. Сейчас бензин вздорожал неимоверно, у кого из частников были машины, те поставили их на прикол, не желая и дальше разорять свои тощие кошельки. Бензин выдавали по броне и по спецсталонам на заправках, оттого сразу начались спекуляции. Многие пересели на ослов, кто-то ходил пешком. На улицах стояла бронетехника, в открытую, солдаты из групп защиты революции с автоматами. До ухода шурави такого не было, Кабул считался тылом. Среди солдат из групп защиты революции было много женщин, и Алим вспомнил то, что вспоминать не хотел, совсем не хотел. «Куда мы едем, Рафик полковник?» – спросил он, чтобы справиться с воспоминаниями. «Как куда? Праздновать едем, к тебе домой. У меня нет дома, Рафик полковник». И в самом деле, у Алима в этом городе дома не было. Может, и выделили бы жилье, но не успели. Зачем жилье в Кабуле тому, кто за линией фронта? «У меня нет дома, Рафик полковник», – повторил Алим. «Ты ошибаешься», – сказал полковник. «Волга свернула к тому, что в Кабуле называлось городок советников, у тебя он есть». Алиму впервые выделили квартиру. Впервые за все время, пока он жил на земле, у него была отдельная квартира. Это было дико для Афганистана, отдельная квартира в городе, да еще в столице. Жильем здесь обзаводились по-простому, как только кто-то сговаривался о свадьбе, так молодым к свадьбе строили дом, причем строили всем кишлаком, строили из подручных материалов, где-то это была глина и камыш, где-то камень. Потом, по мере необходимости, молодые достраивали дом, благо, дома были одноэтажными, никаких проблем с их расширением не было, были бы руки. А вот в городах, в столице жилье стоило очень дорого, его могли себе позволить только правительственные чиновники, военные да купцы, дукандеры, которые покупали двухэтажные дома, чтобы на первом этаже торговать, на втором жить. Строились, конечно, самостроем даже в Кабуле, но это были скорее норы для зверья, нежели нормальные дома.